Глава 35. Ренат. Блядство, почему именно сейчас? Если бы я верил в карму, то это непременно была бы эта сучка. Отец выглядит недовольным, но это его обычное состояние. Старый лис даже отложил свои важные дела, чтобы выебать мне мозги. Ибн Ренат, ты еще не нагулялся со своей шлюхой? Невозмутимо спрашивает, а меня от этих слов корежит. Она не шлюха. Яростно сверкнув глазами, рявкаю. Да. Хмыкает. Отец проходит вглубь пентхауса и садится в кресло напротив меня. Точно хозяин положения. У меня другая информация. А мирно стучал. Кривовато усмехаюсь, понимая, откуда ноги растут. Они хотят взять меня под контроль. Заставить жить по своим правилам и принципам. Но я не такой, никогда не был и не буду. И сейчас еще больше в этом убежден. Амир предан своей семье и ее делу. Не дело говорит так о брате, Ренат. Осаждает меня отец. Это! Он явно хочет сказать нечто нелицеприятное, но сдерживается. Девушка тебе не пара. Ты сам знаешь. К тому же она пудрит тебе мозги. Женщина не должна иметь столько власти над мужчиной. Это просто херня какая-то. Он серьезно думает, что Виолетта имеет надо мной власть? Это я ее имею, если вы понимаете, о чем я. Я получил эту гордячку. Получил свою девочку, как того хотел. И сейчас зверь внутри притих. Он сыт и спокоен. Впервые за долгое время я чувствую себя целостным. Мне не хочется ничего искать, никаких тусовок и прочего дерьма. Это официально. Ренат Эльман Масур остепенился, черт побери. И вот теперь, когда я считаю в лучшем своем расположении духа и готов включиться в работу, отец заявляет, что у меня чердак подтекает. Не прямым, разумеется, текстом, но смысл понятен. Виолетта знает свое место. Ровным тоном отрезаю. «И где же ее место?» «Со мной. Где же еще?» Произношу, как само собой разумеющееся. «Ренат, девушке пора вернуться к своей жизни. Ты думаешь, она согласится на роль любовницы? Будет твоей тайной подружкой?» «Какого, спрашивается, хуя она должна быть тайной?» Она, блядь, моя, целиком и полностью. И я не намерен ее скрывать. Отец все понимает по моему решительному выражению лица и затяжному молчанию. Кем, по-твоему, ты собираешься ее представить? Отец впивается в меня цепким взглядом. Пытается подавить, но я не сопливый юнец. Я согласился вести дела на своих условиях. И никто не будет мне говорить, что делать и как строить свою жизнь. Ты должен жениться на хорошей, непорочной девушке, а не иностранке с сомнительной репутацией. Я ее первый мужчина. Цежу сквозь крепко сжатые зубы. Виолетта моя женщина, и я не позволю говорить о ней в таком тоне. Мужчина презрительно фыркает, тем самым давая понять, что думает о моей женщине. Он забыл, как сам чуть не женился на моей матери. Ему, разумеется, не позволили. Всю жизнь он был несчастен, и теперь, очевидно, хочет того же и для меня. Дело в том, что я закопаю любого, кто прикоснется к Виолетте. «Это не имеет значения. Она не наша», — твердым тоном изрекает. «Что ж, это мы еще посмотрим. Если у нас и есть общие черты, то это ослиное упрямство. Я не умею уступать. Значит, и я не ваш». Он окидывает меня недовольным взглядом, качает головой, отрезая. «Не говори глупостей, сын. Ты знаешь, как обстоят дела. Ее никогда не примут, а ты потеряешь уважение. Женись, исполни свой долг, и можешь иметь столько наложниц и любовниц, сколько душа пожелает. На худой конец можешь взять свою иностранку второй женой». «Мне не нужна вторая. Я не принял ислам и не собираюсь. Сейчас так точно. Если раньше меня терзали сомнения, то сейчас я понимаю, что не хочу жить по этим правилам. Я отношусь ко всем уважением к исламу, и этого достаточно. Подумай о девушке. Очевидно, отец решил поменять стратегию. Вместо угроз пытается надавить на жалость. Плохие новости, мне похуй. Ты испортишь ей жизнь. Если ты действительно любишь эту девушку, то лучше ее отпустить. Хрена с два. Вот что я хочу прореветь. Внутри меня бушует буря. Хочется расхерачить все к чертовой матери. Но я сдерживаюсь. Это как отбирать у льва добычу. И что он сказал? Люблю. А люблю ли я Виолетту? Потому что это слово кажется таким маленьким по сравнению с теми оглушающими чувствами, которые я испытываю к маленькой бунтарке. Это то, чему сложно найти объяснение. Она яд, проникший в самое сердце. Иногда мне кажется, чтобы ее забыть, мне нужно сделать трепанацию черепа. Отец встает. Разговор окончен. Точнее, это сраная промывка мозгов. Пора отпустить девушку, Ренат. Он подходит и сжимает мое плечо. Наши взгляды скрещиваются, точно мечи. Сейчас передо мной не отец, которым он, по сути, никогда и не был. Сейчас передо мной шейх Эльман Азиз Масур, глава семьи, которому нужен наследник для его империи. Он пойдет на крайние меры, если придется. Отвези ее домой и возвращайся с холодной головой, сын. А если нет? Поскольку между нами никогда не было недосказанности и лжи, он озвучивает свою позицию и намерение предельно ясно. Тогда я найду другой способ от нее избавиться. Твой срок истекает. Помни о нашем договоре. Ты нужен мне. Ты нужен своей семье. Отец уходит, оставляя после себя неприятный осадок. Грёбаные шакалы хотят подмять меня под себя, сделать ручной собачонкой. Хуй там плавал, вот что я скажу. Мне нахрен не упали эти нефтяные вышки, если я не буду распоряжаться собственной жизнью. И я в состоянии заработать. Отцу придется смириться с моим выбором. И если я смог убедить самую непокорную и гордую женщину, которую только встречал, что она моя, то и его переломаю. Правда, пока пусть думает, что я его послушал. Восток — дело тонкое, и действовать нужно изящно. В одном отец прав. Пора возвращаться домой. Здесь оставаться небезопасно.